Донская густо усыпана травой. Весело, будто луг. Идут без шапок. На тротуаре местечка нет. Прокатил на паре пристяжки обер-полицмейстер Козлов с тайком в пролетке, строго тряся перчаткой, грозя усами, выкатывая глаза. «Строго у меня!» «Значит, сейчас начнется!» И вот уж видно, влево на Калужском рынке над чернотой народа покачивается в блеске первые золотистые хоругви. «Идет! Идет!» Подвигается крестный ход. Впереди конные жандармы едут по обе стороны, не пускают народ на мостовую. Карие лошадки поигрывают под ними, белеют торчки султанчиков, слышится виск и гомон. «Ах ты, исте! Выскочила прокля!» Гонят ветлами с мостовой прорвавшуюся откуда собаку, подшибли метлой, схватили. Теперь все видно, как начинается крестный ход. Мальчик в бело-глазетовом стихаре чинно несет светильник с крестиком на высоком древке. Первые за ним хоругви наши, казанские, только что в ход вступили. Сердце мое играет, я знаю их. Я вижу Горкина, зеленый кафтан на нем в серебряной бахромке. Он стал еще меньше под хоругвей. Идет, плетется, качается. Трудно ему идти, голова запрокинута, смотрит в небо, в золотую хоругвь родную, светлое воскресение Христово. Вся она убрана цветами, нашими георгинами и астрами, а над золотым крестиком наверху играет, будто дымок зеленый, воздушная веерная спаржа. Рядом Василий Васильевич, красный, со взмокшими на лбу лохмами, движется в раскорячку, словно подовики в ногах. Он несет тяжелую старую хоругвь, похожую на огромную звезду с лучами. И в этой звезде, в матовом серебре, будто на снежном блеске, светится Рождество Христово. Блеск от него на солнце слепит глаза. Руки Василия Васильевича над запрокинутой головой на древке. Древка всунута в кожаный чехол, чехол у колен мешает. Надо идти в раскачку, должно быть трудно. Звезда покачивается, цепляет, звонкает об сквозящую легкую хоругвь праздника воскресения Христова. Больше пуда хоругвь звезда, и на одном-то древке они втрояк. Слезы мне жгут глаза. Радостно мне, что это наши, с нашего двора, служат святому делу, могут и жизнь свою положить, как извозчик Семен, который упал в Кремле за ночным крестным ходом. Сердце оборвалось. Для Господа ничего не жалко. Что-то я постигаю в этот чудесный миг. Есть у людей такое, выше всего на свете, святое. Бог. А вот и трактирщик Митрий в кафтане тоже. Он несет другую тяжелую хоругвь нашу. В ослепительно-золотых лучах в лазури темный высокий инок, ласковый преподобный Сергий. Он идет над народом, колышется. За его ликом в схиме светится золотое солнце. Вот и еще колышется воин с копьем в железе, клонится к преподобному. «Иван Воин!» — шепчет мне Клавнюшка с нашей якиманки, трудится Артамон Иваныч, москательщик. Звонкает и цепляются хоругви от Спаса в Наливках, от Марана Чудотворца, от Григория Неокесарийского, Успения в Казачьей, Петра и Павла, Флора, Лавры, Иоакима и Анны. Все изукрашены цветами, подсолнухами, рябинкой. Все нас благословляют, плывут над нами. Я вижу взмокшие головы, ясные лысины на солнце, напруженные шеи, взирающие глаза в натуге, в мольбе, как будто. Клонюшка шепчет: «Барышник сконный, ревнутель очень, а это чудотворцев черниговских несет рыжая борода. Иван Михайлович овсом торгует, а во! Проходит золотая тяжелая, Михаил Архангел в овчинниках, Никола чудотворец в попышах, Никита мученик с Пятницкой, воскресенье в Кадашах, ногах, Никола в толмачах несет старик, а силач — это паркетчик бабушкин 2 пуда весу, а это при французах еще была, горела, не сгорела, Преображение на Болвановке, Троица в Лужниках, Катерины мученицы с Ордынки, Никола Заяицкий, купец его первой гильдии несет, дышит-то как, рот разинул, по фамилии Корнеев, рогожими торгует на Ильинке, новый иконостас иждивением своим поставил, а вот Климента Папы Римского бархатная хоругвь, та серебром вручную, малиновая-то с колосиками, а во, гляди-ка, твой Иоанн Богослов, замечательного писания, иконописец Пантюхов, знакомый мой, а вот чернёно по серебру, крещение Господня, похвалы Пресвятые Богородицы, Ильи Обыденного, Николы в гусятниках, пятницы Пороскевы, редкостная хоругвь с Бориса Годунова, а рядышком чёрная-то хоругвь, тёмное серебро в каменьях, страшная хоругвь это, камень с убиенных посняты, дар Малюта Скуратова от церкви Николы на Берсеневке, 300 годов ей, много показнил народу безвинного, несет ее, о, гляди, не под силу смокнул весь, ах, ревнутель, литейный мастер овчинников, боец на стенках, силище непомерный, изнемогает-то, ласковый-то какой, хорошо его знаю, сердечного голубя, вместе с ним плачем на акафистах. Колышется, плывет сон золотых хоругвей, благословляет нас всех, сияет праздниками, святыми угодниками, мучениками, преподобными. Ланюшка дергает меня за руку, губы его трясутся и слезы в его глазах. На коннике-то белом, смотри, смотри, Георгий Победоносец, что в Яндове, Никола Галутвинский, Косьма Дамиан, Вознесение на Серпуховке, Воскресение Славущего в Монетчиках, гляди, гляди, кремлевские начинают надвигаться. Тяжелые, трудные хоругви их несут по трое. Древки в чехлы упертые, тяжкой раскачкой движутся темные стрелы солнца, лучи из них, успение, благовещение, архангелы, спас на бару, спас золотая решетка, темное око, строгое, чудовские, 12 апостолов, Иоанн Предтеча, древняя старина, сквозные легкие Вознесенского монастыря и вовсе легкие, стершиеся, с золотом шитые по шелкам, царевин рукоделья, царей Константина и Елены, церквишки внизу Кремля. Несут бородатые купцы все в кафтанах, в медалях, исконные именитые чуть плывут. И вот заминка, клонится темная хоругвь, падает голова под нею, бледное серое лицо, русая борода. Подхватывают, несут, качается темная рука, воздвигается сникшая хоругвь, разом подхватывает, ступает дружка, и опять движутся, колышась. 327 и насчитал. Кто-то кричит с забора: «Во, сила-то какая священная!» Гаечник Прохор этот, страшный боец на стенках, про какую он силу-то говорит? А про святую силу шепчет мне Кланюшка, от радости задыхается в захлебе. Господня сила в ликах священных явленная, заступники наши все, молитвенники небесные. Думаешь, что земное это? Это уж самое небо движется землею грешной, прославленные все, увенчанные. Господни слуги подвигами прославленные вовеки, сокровища благих. Кажется мне, смотрят они на нас, все святые и светлые, а мы все грешные, сквернословы, жадные, чревоугодники. И вспоминаю о пироге, осматриваюсь и вижу, грязные все какие, сапожники, скорняки, грязные у них руки, а лица добрые, радостно смотрят на хоругви, будто даже с мольбой взирают. А это старая старина еще до Ивана Грозного присланы в дар от царя византийского. Кресты корсунские запрестольные, из звонкого хрусталя литые, чего видали? Радостно шепчет Ланюшка. А вот и духовенство несут спаса нерукотворенного, образу сему 500 лет, а то и более. Великая глава спаса, темная в серебре, тяжелая икона, На холстине его несут певчие в кафтанах, цветных, откидных, подбитых, и великое духовенство в серебряных и злоченых ризах, причетники, дьяконы, протопопы в лиловых камелавках, юноши в стихарях с репидами на золоченых древках лики крылатых херувимов, дикирии, трикирии, кадила. И вот золотится митра викарного архиерея, поют царю небесный, течет и течет народ, вся улица забита, уже не видно блеска, одна чернота, народ, а на заборах сидят, глядят,